1151 году Изяслав ввел дядю и отца своего Вячеслава в Киев. Вячеслав, приехавший в Киев, отправился к святой Софии и сел на столе деда и отца своего. Потом позвал сына своего Изяслава к себе на обед. И киевлян, и венгров, и пировали в большой любви. На другой день Вячеслав послал сказать Изяславу: «Бог тебе помочь, сынок, за то, что на меня честь возложил, как на отца родного. Скажу тебе вот что. Я уже стар. Всех рядов не могу рядить, но будем оба в Киеве. И если случится какое дело с христианами или с поганами, идем оба вместе, а дружина и полк будут у нас общие, и ты ряди их. Где можно будет нам обоим ехать, то оба поедем. Если же нельзя, то ты один ступай с моим полком и со своим». Изяслав сильно обрадовался этим словам, с великой честью поклонился отцу своему и сказал: «Кланяюсь тебе, батюшка, как сказано, так пусть Бог даст, и будет, пока живы». На третий день оба князя позвали к себе венгров и сказали им: «Поезжайте к своему королю, а к нашему зятю, а мы вслед за вами шлем сына своего Мстислава». Последний должен был сказать королю от имени отца: «Бог тебе помочь, брат, за твою помощь нам. Только разве брат родному брату или сын отцу может то сделать, что ты нам сделал? Дай нам, Бог, жить с тобою нераздельно ни в чем. И если кто тебя обидит, на того мы сами пойдем, или братью свою пошлем, или сыновей с полками. Нам тебе нечем отблагодарить за все твое добро, разве головою своею. Но теперь доверши свое доброе дело. Самого тебя не зовем, потому что у тебя война с царем греческим, но пришли нам помощь, или такую же, как теперь прислал, или посильнее, потому что Юрий силен. Давыдовичи и Ольговичи с ним, а того гляди, что и половцев диких наймет. Помоги нам, брат, теперь, так весною, когда управимся у себя, будем к тебе со своими полками на помощь. Если же ты с царем управишься, то будешь нам помощник. Твои мужи и брат твой Мстислав расскажут тебе все, как нам Бог помог, как стала за нас вся русская земля и все черные клобуки». Отрядивши Мстислава в Венгрию, князья отрядили также послов и к Ростиславу в Смоленск. Вячеслав велел сказать ему: «Брат, Бог соединил нас с твоим братом, а с моим сыном Изяславом. Добыв русскую землю, он на мне честь положил, посадил меня в Киеве. Я тебе скажу вот что. И ты мне такой же сын, как и брат твой Изяслав. Потрудись прийти сюда к нам, чтобы нам всем вместе втроем подумать о наших делах». Изяслав также велел сказать брату: «Братец, вот теперь Бог привел меня в русскую землю, и я отдал честь нашему дяде для тебя и для всей русской земли. Скажу тебе еще, там, в Новгороде, у тебя сын мой и твой, Ярослав, там же у тебя Смоленск. Так, урядивши все там, пойди к нам сюда. Вместе все втроем посоветуемся, что нам Бог явит». Ростислав исполнил желание дяди и брата и пришел к ним на помощь с множеством войска. А Юрий, набрав диких половцев, пришел на Изяслава. Начали биться по Днепру в лодках. От Киева до устья Десны бились крепко, и Юрию не удавалось ничего сделать против Киева. Изяслав смастерил лодки удивительным образом. Гребцов в них было не видать, только весла наружи, потому что лодки были покрыты досками. Наверху стояли борцы в бронях и стреляли. Кормчих было двое, один на носу, другой на корме, и куда хотят, туда пойдут, не поворачивая лодок. Наконец Юрий перешел Днепр. Тогда Вячеслав, Изяслав и Ростислав, созвавши братью свою, начали думать. Изяслав с Ростиславом хотели биться, но дружины всех князей отговаривали. И киевляне, особенно же черные клубуки, они говорили: «Князь, нельзя нам к ним ехать, потому что ратники наши все на конях. Ты к ним поедешь, а он перед тобою пойдет по Руси. Так тебе и придется, оставя пеших, гнаться за ним. Но мы, князь, вот что вам скажем. Не делайте так, но ступайте в свой Киев. А к нам приставьте брата своего Владимира. Заберем жен, детей, стада и все свои животы, да и пойдем к Киеву. Вы побудьте там только до вечера, и мы тогда приедем. Мы хотим за отца вашего Вячеслава, за тебя и за брата твоего Ростислава и за всю братью головы свои положить. Либо честь вашу отыщем, либо и замрем все с вами. А Юрия не хотим».